Но Том весь сиял от гордости и никак не мог удержаться, все болтал и болтал, а она то и дело перебивала его и все время сердилась и выходила из себя, и оба они вместе орали, как кошки на крыше. А потом она и говорит: «Ну хорошо, можешь радоваться сколько тебе угодно, но смотри, если ты еще хоть раз к нему сунешься...» «Кому?» — говорит Том, а сам больше не улыбается. Видно, что удивился. «Как кому? Да к этому беглому негру, конечно. А ты про что думал?» Том посмотрел на меня очень сурово и говорит: «Том, ведь ты мне только что сказал, что Джим в безопасности. Разве он не убежал?» «Кто?» — говорит тетя Салли. «Беглый негр? Никуда он не убежал. Его опять поймали, живого и невредимого, и он опять сидит в сарае и будет сидеть на хлебе и на воде и в цепях. А если хозяин за ним не явится, то его продадут». Том сразу сел на кровати. Глаза у него загорелись, а ноздри задвигались, как жабры, и кричит: «Они не имеют никакого права запирать его. Беги, не теряй ни минуты, выпустите его. Он вовсе не раб, а такой же свободный, как и все люди на земле». «Что этот ребенок выдумывает?» «Ничего я не выдумываю. Тут каждое слово правда, тетя Салли. А если никто не пойдет, я сам туда пойду. Я всю жизнь Джима знаю, и Том его знает тоже. Старая мисс Уотсон умерла 2 месяца назад. Ей стало стыдно, что она хотела продать Джима вниз по реке. Она это сама говорила. Вот она и освободила Джима в своем завещании». «Так для чего же тебе понадобилось его освобождать, если он уже свободный?» «Только женщина может задать такой вопрос. А как же приключение-то? Да я бы и в крови по колено не побоялся! Господи! Тетя Полли! И провалиться мне на этом месте, если она не стояла тут в дверях, кроткая и довольная, как ангел, объевшийся пирогом». Тетя Салли бросилась к ней, заплакала и принялась ее обнимать, да так, что чуть не оторвала ей голову. А я сразу понял, что самое подходящее для меня место под кроватью. Похоже было, что над нами собирается гроза. Я выглянул. Смотрю, тетя Полли высвободилась и стоит, смотрит на Тома поверх очков, да так, как будто с землей сравнять его хочет. А потом и говорит: «Да. Отворачивайся, отворачивайся, Том. Я бы на твоем месте тоже отвернулась». «Боже ты мой!» — говорит тетя Салли. «Неужели он так изменился? Ведь это же не Том, это Сид. А Том... Да где же Том? Он только что был тут, сию минуту. Ты хочешь сказать, где Гек Финн? Вот что ты хочешь сказать. Столько лет я растила этого озорника Тома. Мне ли его не узнать? Вот было бы мило. Гек Финн, вылезай из-под кровати сию минуту». Я и вылез, только совсем оробел.